Насилие ничему не учит. В некоторых странах Европы шлепать детей запрещено законом. Во Франции еще и сегодня полно детей, с которыми плохо обращаются. Я знаю подростков и молодых людей, которых регулярно и жестоко избивают их родители. Насилие должно быть подвергнуто осуждению. Это грубое злоупотребление властью. Избиение никогда ничему не может научить, скорее наоборот. Боль порождает страх, подчинение и новое насилие, желание отомстить. Насилие вредит телу и душе ребенка. С помощью насилия внедрить в жизнь правила не удастся. Оно, по сути, служит признанием в бессилии. Когда подростки ведут себя в школе грубо, хулиганят, употребляют наркотики, дерутся, заикаются, следует задаваться вопросом, не являются ли они жертвами насилия. Я по-прежнему встречаю детей, которых бьют или с которыми очень плохо обращаются в семье, и которые не осмеливаются признаться в том, что над ними измываются из опасения еще более жестоких наказаний от их мучителей. Мучителями могут быть и другие подростки или люди, не имеющие отношения к семье, но чаще всего это родители и иные члены семьи. Такие родители внушают своим детям идею насилия, жестокость передается из поколения в поколение. Мама Тома пришла на консультацию, поскольку сын писается в постели, ведет себя в школе очень агрессивно. Он учится в средней школе, но не может пойти в гости к товарищу с ночевкой, поскольку стесняется. Я попросила мать описать их семью, и она не смогла рассказать ничего об отце Тома, поскольку мальчик сразу начал давать ей пинки и плеваться. Мать для сына не обладала авторитетом. Я вмешалась, потребовав, чтобы Тома немедленно прекратил безобразие. Мать кинулась меня благодарить и призналась, что ее муж регулярно ее избивает. Когда отец Тома, в свою очередь, пришел на прием, он сходу признался. «Мой отец меня тоже бил. Я писался в кровать до 13 лет. Отец бил мать у меня на глазах». Этот молодой отец не смог справиться с насилием, которое он принес из детства, и вымещал свой гнев на жене и сыне, вместо того, чтобы обратиться за помощью к психотерапевту. К сожалению, в этом случае родители оказались не готовы изменить свою жизнь и себя, и терапия Тома продлилась всего несколько сеансов. Я могу только надеяться, что они хотя бы осознали, откуда взялась у их сына тяга к насилию, и что отец сможет найти выход для гнева не в семье. Когда я разговариваю с родителем, склонным к насилию, я часто слышу от него оправдания типа «меня тоже били, но я же не умер от этого», или «это он меня специально доводит, чтобы я сорвался». Нет, дети не хотят, чтобы их били, но если они ничего другого не видели, они не умеют сказать, что бы они хотели на самом деле. У таких детей очень низкая самооценка. Любой ребенок, ставший жертвой насилия, должен рассказать обо всем взрослому, которому он доверяет. Это может быть родственник, учитель, друг, иной человек, который не станет его осуждать и внимательно выслушает, как в моем следующем примере. Кевину 14 лет. Он развитый подросток, у него, как он сам говорит, отличные дружбаны, он хорошо учится в школе. Однако некоторое время назад он стал жертвой вербальной и физической агрессии части мальчиков из его колледжа, в особенности его преследовал один подросток, явно неуверенный в себе. Он приставал к Кевину, чтобы показать себя перед приятелями, которые со смехом наблюдали эту типичную для подросткового возраста забаву. Кевина дразнили в основном в школьном автобусе, когда он ехал в школу или возвращался домой. Кевин старался защищаться, его дружбаны поддерживали его как могли, но они не ездили в автобусе. Однажды он возвращался из школы совсем один, и когда автобус прибыл на его остановку, входную дверь перегородил старший брат одного из врагов, юноша 17 лет. Он сильно ударил Кевина по спине, мальчику было больно и ужасно обидно, он вернулся домой с синяками. Родители Кевина, обнаружив следы побоев, моментально среагировали. Они заставили сына описать все случаи нападений и решили пойти к родителям хулигана. Кевину повезло с родителями, они всегда готовы его выслушать, и он может на них рассчитывать. Его дяди, узнав о происшествии, тоже обеспокоились и просили его помнить, что всегда готовы прийти на помощь племяннику. В этой семье взаимная поддержка и сочувствие играют огромную роль. Они помогают друг другу делом, не бросая слов на ветер. И подросток учится на хороших примерах. Несмотря на всеобщую поддержку, Кевину, тем не менее, было страшновато при мысли о том, что надо идти на учебу и вновь ехать на автобусе. Я предложила ему проделать маленькое упражнение, совсем простое. Оно позволяет ослабить ощущение от травматического опыта и увидеть будущее более оптимистично. Я предложила ему вспомнить самый неприятный момент происшествия. Это был тот момент, когда здоровый парень ударил Кевина неожиданно во время выхода из автобуса. Он сказал: «Мне отвратительно такая манера бить в спину, и мне страшно», и ощутил напряжение в груди. Мы оценили напряжение по 10-бальной шкале, и оказалось, что оно, по ощущениям Кевина, достигало баллов 5-6. Воспоминание было все еще травмирующим. Я предложила Кевину снова представить травмирующую его сцену, ощутить возмущение и страх в груди, и начала процедуру снятия напряжения. Я попросила Кевина следить глазами, не поворачивая головы, за движением моих пальцев, водя ими слева направо, туда-сюда. Каждый раз, проводя пальцами перед глазами Кевина, я предлагала ему вздохнуть как можно глубже и спрашивала, какие мысли проносятся у него в голове и что он чувствует. После нескольких движений глазами он перестал думать о взрослом парне, который его бил, однако страх возвращения в школьный автобус остался. Он боялся остаться вновь наедине с врагом. Я продолжала водить рукой перед глазами Кевина и попросила его сконцентрироваться на воображаемой будущей поездке в школу. Интенсивность переживаний мало-помалу снизилась, однако нельзя было исключить того, что Кевину мог понадобиться дополнительный сеанс. Возможно, реакция была связана еще и с опытом из прошлого, и в таком случае следовало бы поработать над другими воспоминаниями. Иногда во время процедуры десенсибилизации в памяти всплывают вдруг события, ушедшие в подсознание, вытесненные ребенком как чрезмерно болезненные. В таком случае я рекомендую не заниматься травмой самостоятельно, а обратиться к специалисту. Сегодня многие психотерапевты владеют методиками, помогающими устранить болезненные переживания. Методики ДПДГ – десенсибилизация и переработка движением глаз – и ОП – обновление прошлого. Примеры подобного подхода. Я тоже владею этими методиками и получаю в своей практике регулярные подтверждения их эффективности для лечения разовых и повторяющихся травм. Специалистов, владеющих этими методиками, можно найти в соответствующих списках специалистов и на сайтах. Если ваш ребенок пережил травмирующее событие и согласен проделать вместе с вами упражнения, вы можете самостоятельно применить технику ИДГ – интеграция движений глаз. Она принесет облегчение, поможет не потерять уверенность в себе и поднимет снизившуюся самооценку. Упражнение по десенсибилизации. Устройтесь поудобнее в спокойном тихом месте, там, где вас не побеспокоят. Сядьте напротив ребенка, а потом сдвиньтесь в сторону, так, чтобы не попадать в его поле зрения во время взмахов руками перед его глазами. Попросите ребенка рассказать о болезненной ситуации. Постарайтесь вместе определить, какой момент был наиболее травмирующим. Попросите его назвать чувство, которое он испытывает, думая о том событии. Когда чувство будет названо, оцените по 10-бальной шкале интенсивность переживания и локализуйте его в той части тела ребенка, в которой оно ощущается наиболее остро. Предложите ребенку сконцентрироваться на самом тяжелом моменте воспоминания, ощутить в своем теле связанную с ним боль и начните водить рукой слева направо в очень быстром ритме. Ребенок не должен поворачивать голову, только глаза должны следовать за рукой слева направо и обратно. Рукой нужно водить на расстоянии, которое ребенок сочтет комфортным. Через каждые примерно 30 взмахов просите ребенка глубоко вдохнуть и задавайте вопрос: Что ты сейчас чувствуешь? Не комментируйте его ответы, продолжайте движение пальцами со словами «продолжаем» до тех пор, пока болезненное чувство не исчезнет. Если вы видите, что ребенку все лучше и лучше, и его охватывает покой, проведите небольшой тест. Спросите, что ты сейчас чувствуешь по сравнению с началом упражнения? Если ребенок подтверждает, что не чувствует больше ничего, можно остановить процедуру десенсибилизации, поблагодарить его и поздравить его с пополнением запаса жизненной энергии. Это подходящий случай поднять самооценку и укрепить самоуважение. Если же он думает о других вещах, которые его мучают, потому что его мозг связал травму с другими неприятными событиями, скажите: «Продолжим теперь с этим новым». Воздержитесь от комментариев и начните новую серию взмахов, чтобы принести, наконец, облегчение. Если же ребенок вспоминает вдруг прошлые травмирующие воспоминания, которые он позабыл ранее, а тут вспомнил, не занимайтесь с ним терапией самостоятельно, как я уже говорила выше, а обратитесь к специалисту с соответствующими знаниями и практикой. Закончить лучше всего сеансом расслабляющего дыхания или сном наяву. Напомните ребенку, что он хороший, и покажите, как вы его любите. Поздравьте и себя с тем, что вы родитель, с которым ребенок делится своими бедами, а не держит все в себе, потому что иначе это понижало бы его самооценку. Мы все несем ответственность за насилие. Сегодняшние подростки завтра станут взрослыми. Поэтому насилие надо сдерживать постоянно. Давайте смотреть в будущее, восстанавливать самооценку нашего внутреннего ребенка, чтобы развить самооценку наших детей. Давайте каждодневно бороться с насилием ненасильственными методами. Уважение к себе, принятие самого себя, уважение к правам человека. Установим прежде всего мир в собственной душе, чтобы потом попытаться установить мир в окружающей нас жизни. Станем все борцами с насилием. У нас есть знаменитые образцы для подражания. Ганди, Нельсон Мандела, Далай-Лама, которые учили других бороться за уважение к человеку. Мать Тереза говорила: «Я никогда не приму участие в антивоенном шествии, но всегда готова поддержать любую акцию за мир». Дороти Лоу-Нолт писала: «Если дети живут в обстановке критики, они учатся осуждать. Если дети живут в обстановке вражды, они учатся конфликтовать. Если детей все время высмеивают, они становятся застенчивыми. Если детей все время стыдят, они привыкают к чувству вины. Если дети видят перед глазами ревность, они вырастают завистниками. Если дети живут в обстановке терпимости, они приучаются быть терпеливыми. Если дети живут с ощущением безопасности, они приучаются верить в себя и в тех, кто их окружает. Если дети часто слышат похвалу, они учатся оценивать себя по достоинству. Если детей окружает честность и вежливость, они узнают, что такое правда и справедливость. Если детей окружает одобрение, они приучаются жить в мире с собой. Если детей окружает благорасположение, они приучаются находить любовь в жизни. Выводы. Чем понятнее и разумнее сформулированы правила, чем меньше в них бессмысленных требований, тем в большей безопасности ощущает себя подросток. Вседозволенность не помогает ему найти себя и сформировать свою личность. Роль отца весьма важна в подростковом возрасте. Даже если он отсутствует, мать должна постоянно ссылаться на него и поддерживать его образ. Насилие ничему не учит, оно не способствует дисциплинированности и собранности, оно носит исключительно деструктивный характер и порождает только насилие.